Вам известно, что его покрышки были приобретены в кредит? Нет. Я довольно часто покупаю и продаю машины, не столько ради прибыли, сколько для того, чтобы оказать услугу. В котором часу вы выехали на Тусонское шоссе? Границу пересек что-то около 3. Чуток поболтал со знакомым агентом иммиграционного управления. У Поджи сохранилась европейская привычка жестикулировать в разговоре. При этом он вопросительно смотрел по очереди на всех сидящих за столом, словно не понимая до сих пор, чего от него хотят. «Вы ехали один?» «Да, сэр, но, подъезжая к Тусонскому аэродрому, увидел на шоссе человека, поднявшего руку. Я понял, что он просит его подвезти, и подумал, жаль, раньше не встретился, был бы компаньон в пути». «В котором часу это было?» «Должно быть, в начале 5-го. Ехал-то я не очень быстро». «Уже было светло?» «Еще нет, но начинало светать». «Повернитесь и покажите, кто из этих людей остановил вас». Поджи ни секунды не колебался. «Вот этот, китаец». «Он один стоял на обочине?» «Да, сэр». «Как он был одет?» «Кажется, на нем была сиреневая или лиловая рубашка». «Вам не встретилась машина по пути из Ногалеса?» «Встретилась, сэр». «Милях в 2 дальше». «К Ногалесу?» «Да». На обочине перед телеграфным столбом стоял «Шевроле» с погашенными фарами. Я еще подумал, не случилась ли авария. Он почти уперся в столб. «Вы не заметили, там кто-нибудь сидел?» «Было слишком темно». «Что вам сказал капрал Ули?» «Спросил, не могу ли я немножко подождать его, друзей, которые вот-вот должны подойти». Узнав, что им нужно на базу, я сказал, что как раз и еду туда. Я-то думал, что эти двое сошли с дороги по нужде. Долго вам пришлось ждать? Мне показалось долго. Сколько примерно минут? 3 минуты, а то и 4. Капрал повернулся к железной дороге, сложил руки рупором и стал кричать их по имени. Вам была видна железная дорога? Нет, но я часто здесь езжу и знаю, где она проходит. Ули удалялся от машины? Нет, чувствовалось, что он готов уехать один, если те двое в скорости не придут. Он уселся в машину? Нет, присел на переднее крыло. То самое, которое вам помяли в Ногалесе? Да, сэр. Теперь Мегре все понял. На шоссе обнаружили чешуйки краски, и потому-то у 3 парней спрашивали, не было ли на машине, которая довезла их до базы, каких-либо следов дорожного происшествия. Что было дальше? Да ничего особенного. Подошли эти двое. Сперва мы услышали их шаги. Они пришли со стороны железной дороги? Да, сэр. Что они сказали? Ничего, сразу сели в машину. На заднее сиденье. Один сел сзади, рядом с китайцем, а второй рядом со мной. Свидетель повернулся и, хотя его не спрашивали, указал на О'Нила. Вот этот сел впереди. «Разговаривал он с вами?» «Нет, он был весь красный и тяжело дышал». «Я еще подумал, пьяный, как бы не наблевал». «А между собой они разговаривали?» «Нет, если честно, все время говорил я один. До самой базы?» «Да, высадил я их в первом дворе, сразу же за проволокой. Кажется, китаец единственный, кто сказал мне спасибо». «Вы ничего не обнаружили потом в машине?» «Нет, сэр. Я сделал все, что нужно, и отправился домой. Мне часто приходится не спать ночами. За мной как раз пришел шофер грузовика, и мы поехали в Лос-Анджелес. Вчера в полдень выехали обратно. Газет я не читал, времени не было». «Присяжные, есть вопросы?» Присяжные покачали головами, и Поджи, подняв свалившуюся на пол соломенную шляпу, направился к выходу. «Минутку. Благоволите еще на некоторое время остаться в распоряжении суда». Встал Орок, но тут на скамье присяжных старик-негр поднял, как в школе, руку. «Я прошу, чтобы каждый из 5 сообщил под присягой, когда он в последний раз видел Бесси Митчелл, живую или мертвую». Мегре вздрогнул и посмотрел на него с удивлением и восхищением. Орок сел, повернулся к присяжному и бросил на него взгляд, в котором читалось: «Умница, старик!» И только коронер, казалось, был недоволен. «Сержант Уорд!» — вызвал он. А когда сержант уселся перед хромированным микрофоном, продолжил: «Вы слышали вопрос присяжного? Предупреждаю. Показания вы даете под присягой. Когда вы в последний раз видели Бесси, живую или мертвую?» 28 июля после полудня мистер Урок вызвал меня в морг, чтобы опознать ее. А до того, когда вы ее видели в последний раз? Когда она вышла из машины вместе с сержантом Маллинзом. Во время первой остановки на правой обочине? Да, сэр. Потом, когда вы вышли и отправились на поиски, вы ее не видели? Нет, сэр. Негр знаком показал, что он удовлетворен. Сержант Маллинз, ставлю вам тот же вопрос и предупреждаю. Вы показываете под присягой. Когда вы в последний раз видели Бесси? Когда она и Уорд вышли из машины и исчезли в темноте. Во время первой остановки? Нет, сэр, второй. То есть, когда машина уже повернула к Тусону? Да, сэр. Больше я ее не видел. Капрал Ван Флит. Было ясно, этот уже готов. По какой-то причине нервы у него сдали. Достаточно незначительного толчка, чтобы он сломался. Лицо у него было растерянное, пальцы безостановочно двигались, он не знал, куда девать глаза. «Вам понятен вопрос?» Урок наклонился к Атторнею, и тот отчеканил: «Вынужден еще раз напомнить, вы даете показания под присягой. Предупреждаю, лжесвидетельство считается федеральным преступлением и грозит вам тюремным заключением на срок до 10 лет». На Ван Флита было так же тяжело смотреть, как на раненую кошку, над которой издеваются остервенелые мальчишки. В зале впервые действительно пахнуло трагедией. И в этот момент ребенок-негритянки разревелся. Окончательно раздосадованный коронер нахмурил брови. Негритянка тщетно пыталась успокоить малыша. Дважды порываясь что-то сказать, Ван Флит открывал рот, и каждый раз младенец в этот миг заходился еще пуще. В конце концов, негритянке пришлось выйти из зала. Ван Флит снова открыл рот, но он так и остался открытым. Из него не вырвалось ни звука. Молчание было невыносимо долгим, таким же долгим, как для Поджи 3 минуты ожидания на шоссе. И опять Урок наклонился к Атторнею. Тот поднялся и встал справа от свидетельского стула, вертя в руках на манер учителя автокарандаш. «Вы слышали показания Поджи? Когда он затормозил, на шоссе был только ваш приятель Ули. Где находились вы?» «В пустыне». «Ближе к железной дороге?» «Да». «На самих путях?» Ван Флит отчаянно затряс головой. «Нет, сэр, клянусь, ноги моей там не было». «Но оттуда, где вы находились, вы могли видеть пути?» Молчание. У Ван Флита бегали глаза. У Мегре создалось впечатление, что Пинки прилагает чудовищные усилия, чтобы не повернуться к О'Нилу. На лбу у него выступил пот, и он опять принялся грызть ногти. «Что вы увидели на путях?» Застыв от ужаса, Ван Флит не отвечал. «В таком случае ответьте на первый вопрос. Когда вы в последний раз видели Бесси, живую или мертвую?»